А вот Александра Какашидзе осталась. И не только осталась, но и творила все, что хотела. Каркающий голос этой черной вороны звучал в Кремле все чаще и громче. Имея особое разрешение Берии, она присутствовала на Лубянке на допросах с пристрастием, разжигая самолюбие, а следовательно и злость палачей. Особое удовольствие получала она, видя, как мучаются сильные, красивые мужчины, теряют свое достоинство, человеческий облик. Не только присутствовала и смотрела. Часто она являлась на Лубянку в болезненном состоянии, взвинченная и мрачная, как с похмелья. Глаза были безжизненные, тусклые. Ей требовалась нервная встряска. Принималась за дознание и вела его так, что даже опытным палачам становилось не по себе. Александра оживала, веселела, в глазах появлялся блеск, когда корчились мужчины от невыносимой боли в половых органах. Такую изощренность позволяла себе лишь эта садистка. На Лубенке ее называли Асей. При этом имени цепенели. От заключенных до руководящих работников. Если от садиста Ежова, имевшего явное отклонение в психике, шарахались в коридорах, прятались в туалетах и в комнатах женщины, работавшие в НКВД, и не имевшие возможности даже пожаловаться на насильника, то Ася своим появлением нагоняла страх на мужчин. Приехав в Москву лейтенантом, Какашидзе стремительно повышалась в чинах. Звания присваивались ей вопреки всякому порядку, чуть ли не дважды в год. Иосиф Виссарионович не мог не знать об этом. Почему же он снисходительно взирал на художество этой родственницы Берии? Объяснение может быть только одно. Вероятно, и на Иосифа Виссарионовича патологическая особа производила сильное впечатление. Сталин испытывал, вероятно, приятное состояние, думая об этой женщине. А может, изредка виделся с ней. Утверждать или отрицать не берусь. Когда схлынула волна репрессий, когда сам Иосиф Виссарионович заговорил о несправедливом избиении партийных кадров, о перегибах, я счел возможным напомнить ему о лютости Аси и о том, что Берия не выполнил указания Сталина. «Какое указание?» — насторожился он. «Об отправке в Грузию всех засранцев». «Нет, это указание выполнено», — усмехнулся Сталин, понявший, о чем идет речь. Александра Какашидзе находится в Москве. Мне известно, весело продолжал Иосиф Виссарионович. Но Берия привел веский довод. Вы же сами говорите, что отправить приказано было засранцев, а не формальная логика. Уловка. Конечно, уловка, согласился Сталин, но не лишенная остроумия. А это уже хорошо. А насчет Александры Какашидзе мы подумаем. Призовем к порядку. Действительно серьезный разговор с Асей состоялся. Ее набеги в камеры следователей прекратились или обставлялись так, что никто не знал о них. Однако стремительное восхождение по служебной лестнице продолжалось, вплоть до того, что какой-то период она возглавляла войска госбезопасности, единственная женщина, командующая войсками. Каково? Недаром же говорили о ней: сильнее Аси зверя нет. Чем меньше оставалось в окружении Сталина